По телевизору все танки. По телевизору все танки. Пред ними блекнут и тачанки, и эскадроны лошадей. И я в сердцах вскричал: «Налей! Налей стакан, я выпью залпом! Мне влага обожжет напалмом аорту, в мозг хлестнет печаль и унесет куда-то вдаль. Вдаль, где не слышно залпов звуки, где с нежностью достойные руки второй наполнит мне стакан, граненый, как учил пахан Марьино Рощинской шпаны. Но перед третьим, извини, ты скажешь с сумрачной улыбкой, не попадая в мясо вилкой, на мясо не могу смотреть. Оно напоминает смерть, которая ко мне явилась. Со страхом вместе поселилась, в душе охваченной неволей, познавшей горечь алкоголя. В угаре пьяном вся Европа, и тлени смрад из гардероба теперь стоит в любой квартире. Участие в кровавом пире, где человеческое мясо лишь функция боеприпасов двоих враждующих сторон, когда лишь ценится урон людских ресурсов в крови моря. В штабах малюют схемы горя, свободу взяв за камуфляж, ведя толпу на абордаж чужих идей, чужих стремлений, путем дешевых убеждений страну ведут на эшафот. Она ж ликует и поет. 2022 год.